Сказать, что девушка была в шоке, значит промолчать. Вот чего она явно не ожидала от Гарри. У меня ушло 10 дней на ритуал, поэтому на эти дни лучше переместись ко мне в Годриковую лощину, но я не буду тебя заставлять. Ритуал опасен, но эти двое еще опаснее, а я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Но если ты не хочешь, мы придумаем другой план. Пальчик девушки коснулся его губ, останавливая словесный поток и легкую панику парня. «Гарри, успокойся», пальчик сменился губами Гермионы, вовлекая Гарри в долгий и страстный поцелуй. «Я понимаю, что ты волнуешься за меня, как и я за тебя, и я согласна на этот ритуал, так как знаю, что ты сделаешь все, чтобы со мной ничего не случилось. Как только мы приедем в Лондон, я скажу родителям, что мы на неделю отправимся в Годриковую лощину. Сошлюсь на наработки по трансфигурации, чтобы получить звание мастера. Не волнуйся, все будет хорошо». Волноваться по этому поводу Гарри и правда перестал, но произошла другая проблема. От такого поцелуя у него слегка вскружило голову, вдобавок, любимая мало того, что стояла очень близко, так и была только в нижнем белье. Ему и фантазировать не надо, чтобы представлять ее в костюме Евы, все-таки он столько раз видел ее обнаженной. Какую реакцию это дало, даже говорить не надо. «Я спокоен, Мия, просто теперь меня волнует кое-что другое». В глазах Гарри появились задорные искорки, и появилась предвкушающая улыбка. «Ты знала, что в Японии, при посещении Ансена, посетители обязаны вначале помыться? У нас, конечно, не горячие источники, но горячая вода есть». «Знала, но при чем тут это?» Хмыкнув, Гарри подхватил любимую на руки, заставив ее негромко пискнуть и обхватить его за шею. «Давай последуем этой традиции и перед тренировкой сходим помыться. Заодно я тебе спинку потру, если не увлекусь. Гарри, нас же могут застукать. Вначале им придется пройти через мои щиты и чары. Да и не думаю, что кто-то кроме нас сегодня сюда придет. Все равно это неприлично и очень смущает. К тому же, после 45-го года было запрещено совместное посещение Ансена. Так правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Мародер я или кто?» Облизнувшись, прошептал на ушко Гермионе Гарри, сломив ее сопротивление, и быстро утащил свою невесту в сторону душевых, тихонько заурчав словно кот. Вскоре из душевой доносился лишь тихий смех вперемешку со стонами. Вот только парочка забыла, что душевая это не выручая и не тайная комната, и сама по себе она не восстанавливается от магических выбросов. Остается только догадываться, останется ли от душевой хоть что-то. Второй приход основателей. Полетать на метлах лохматая парочка так и не смогла, что, впрочем, неудивительно, так как из душевой они вылезли только ближе к вечеру, когда не было ни смысла, ни желания летать, да и развеялись они достаточно. Расставшись со своим парнем, Гермиона, светясь от смущения словно светофор, зашла в гостиную и быстро забежала в спальню. В такие моменты девушка радовалась, что она попала к воронам, а не к львам, иначе бы до нее докопались, пока не получили бы ответы. По крайней мере, зная репутацию Лаванды Браун и ее подруги Парвати Патил, те вначале докопались, а потом бы всем рассказали. Эти подружки ничего не знают о личной жизни и ради новых сплетен они готовы на все, даже подружиться с теми, кого на дух не переносит. Упав на кровать, Гермиона погрузилась в воспоминания. Помимо того, что сегодня произошло, девушка никак не могла забыть о руке Гарри. До сегодняшнего дня она не видела ее полностью, а вот теперь смогла, и видела, что от кончика пальцев и до плеча она уже не была человеческой. Выглядела так фантастически и неправдоподобно, что она не могла удержаться и водила пальчиками по руке Гарри. Парня это не беспокоило, наоборот, он тихонько урчал, когда чувствовал пальчики невесты на своей руке. Да и Гермиона не могла не признать, что хоть по идее рука оборотня должна быть очень грубой и сильной, Гарри умудрялся контролировать ее силу, что она на себе и испытала. От одной только мысли, как Гарри сжимает ее грудь своей рукой, отчего когти слегка касаются кожи, девушка невольно прикусывала нижнюю губу, лицо снова краснело, а сердце ускоряло свой ритм. Интересно, это потому, что она не ожидала такого прикосновения от волчьей руки, или просто потому, что это было немного странно, но и приятно? Насчет возвращения нормальной, человеческой руки, Гарри обмолвился, что у него есть мысль, как это сделать, но сейчас менять ничего не хочет, так как в ней целый кладезь информации, что может ускорить или закончить разработку сыворотки. С одной стороны, Гермиона считала, что ее жених в последнее время стал слегка одержим лекарством, но с другой она его понимала, ведь она сама иногда настолько погружается в трансфигурацию, что ее за уши не оторвешь от книг и пергаментов. Что делать, если она хочет максимум летом сдать экзамен на звание мастера по трансфигурации, а Гарри хочет стать мастером зелий, и для этого ему нужно создать что-то, что перевернет магический мир. И излечение оборотней от ликантропии – это как раз то, что ему нужно. Послезавтра начнутся каникулы, и Гермиона очень хотела уговорить Гарри провести их вместе с ней. Нет, в том, что он согласится, она была уверена, но зная его привычку все свободное время проводить в Годриковой лощине, можно представить, что он будет делать это и на каникулах. А значит что? Правильно, Гермионе надо придумать что-то, чем можно заняться на протяжении всех каникул, чтобы и Гарри отдохнул от зелий, и она от трансфигурации. Поняв, что ее последняя мысль была немного двусмысленной, Гермиона густо покраснела и спряталась под одеялом. И только потом она вспомнила, что Гарри говорил про ритуал. Вот и занятие на каникулы. Гарри очень сильно хотел поговорить с профессором Снипом насчет своего ученичества, точнее, его окончания. Нет, не потому, что мастер плохой учитель, литература, которую он давал или предлагал, всегда была на уровне, записи предка тоже хорошо помогали в повышении своих навыков, ведь создал же он прототип сыворотки. Нет, просто он хотел спросить совета насчет одного ингредиента, который уже 3 года хранится у Гарри в секретном месте. Из всей литературы, что ему попадалось, он не нашел упоминания, что будет, если этот ингредиент смешать с остальными в его сыворотке, и он справедливо подумал, что профессор Снейп может знать. Но едва придя в подземелье, Гарри быстро их покинул. Причина этого проста: подойдя к кабинету профессора Снейпа, он услышал 2 голоса, мужской и женский, и, судя по интонациям, поговорить они хотели по душам. А зная характер профессоров Снейпа и Симмонс, Гарри бы очень повезло, если он отделался только баллами, да и терять сразу много баллов ему не хотелось. Но с другой стороны, он и не хотел мешать им общаться. Кто знает, может со временем у них что-то сложится и тогда. Пытаясь представить, какие дети могут появиться у Снейпа и Симмонс, Гарри слегка передернуло. Вот где будет ядерная смесь, преподаватели Хогвартса волком взвоют, он в этом уверен. Также Гарри пришлось задуматься над ритуалом. Да, он сильно боялся, что может что-то не так произойти, но из-за того, что Крам и Уизил объединились, да и Виктор грозился чем-то отравить его невесту, другого выхода он не видел. Может быть, он и есть, но слишком мало времени, чтобы придумывать что-то новое. Возвращаясь назад в гостиную, Гарри быстро набросал список того, что ему нужно для ритуала, вспоминая, как он его проходил. Так бы он и думал о ритуале для Гермионы, не приди он в гостиную. «Гарри, ты где весь день был? Как пришел, так тебя больше и не видели», — воскликнул Невилл, явно уже давно обыскавшийся его. «Невилл, эти уроды могут навредить мне не только через Гермиону, но и через остальных моих друзей. Хм, а ведь можно». Салазар описал ритуал со стороны Василиска, но давал пояснение, как это проходили остальные основатели, и Хельга, и Равина, и его двоюродный брат Годрик. Если выделить общую формулу, можно подстроить ее под любое магическое или немагическое существо, и получится. Получится, что ритуал пройдут новые основатели. Как интересно. Гулял, Нев. Слушай, у меня есть одно предложение, и нет, не руки и сердца. Как жаль, показательно вздохнул Лангбаттом и тут же рассмеялся. Боюсь, если бы ты это предложил, то Гермиона бы нас убила. Причем тебя последним, чтобы помучился. Так что за предложение, не здесь. Возьми карту мародеров, она у меня в сумке, и найди остальных основателей Альбиона. Встречаемся возле одного из входов в тайную комнату, который находится недалеко от спуска в подземелье. Там еще такая картина с монахом. Ждите меня там. Только Гермиону не ищи, она уже все знает. Естественно, Невилл был удивлен и сгорал от любопытства, поэтому в быстром темпе сбегал за картой и отправился на поиски. Гарри же отправился в тайную комнату, куда попросил Добби принести свитки Слизерина. Спустя 15 минут с ним мысленно связался Невилл, сказав, что они подходят, так что, оторвавшись от свитков, ворон пошел встречать друзей. «Все, пришли? Отлично. Заходим, народ, надо поговорить. Гарри, о чем таком ты захотел поговорить, что потребовалось всех нас собрать? Сейчас узнаешь, Сью. Итак, вы же знаете, что Крам объединился с Уизилом, и они что-то удумали насчет Гермионы. Так, все кивнули. Так вот, я сегодня подумал и пришел к выводу, эта парочка может атаковать любого из нас. Пока что, они нацелены на меня и Мию, но если с нами ничего не получится, то пойдут к запасному плану. Гермионе я уже предложил это сделать, и она согласна. И что ты предлагаешь? Спросил Невилл, уже по глазам Поттер-Эванса понимая, что он что-то задумал. Я предлагаю, братец, всем вам пройти ритуал. Тишина, охренение и шок, вот что испытали сейчас друзья Гарри. Какими глазами они на него смотрели, не передать словами. Гарри, ты что, с ума сошел? Хочешь всех нас Василисками сделать? Первой отошла Ханна. Нет, Хаби, я абсолютно серьезен. И нет, не Василисков я из вас сделать хочу. В свитках Салазара есть пометка, где он написывал, с кем проходили ритуал остальные основатели, ведь он помогал их проводить. Из всех четверых, магический ритуал прошел только он, так как, несмотря на свою силу, он имел меньший контроль, а магическая аура Василиска стабилизовала ритуал. И в кого ты хочешь, чтобы мы превращались? Спросила Луна, явно заинтересовавшись этим всем. Не знаю, вы сами должны выбрать, кто вам ближе из магических существ. Кстати, среди нас только Невилл способен пройти ритуал с немагическим существом, так как его контроль гораздо выше, чем у нас всех. Я не заставляю вас, просто предложил. Давайте сделаем так. Вы сейчас подумайте, и если готовы, то отпрашивайтесь на каникулы ко мне в гости и по прибытию в Лондон дружно отправляемся в Годриковую лощину, будем готовиться. До отправления из Хогвартса, Гарри с друзьями больше не обсуждали эту тему. Им всем надо было хорошо подумать, а Гарри более подробно прочитать свитки Салазара. Из-за измененной руки это было тяжело, так как когти все норовились порвать бумагу, но Гарри, используя свою волю, не позволял такому случиться. Уже спустя 3 часа тяжелого чтения, он настолько привык к руке, что мог свободно даже книгу переворачивать, не обращая внимания на когти. Последний день все провели в сборах и ожиданиях перед отправлением. Гарри готовился к ритуалу, но большую часть времени он проводил с Гермионой, гуляя с ней возле озера, даже успел устроить небольшой пикничок для себя и своей девушки, где парочка все-таки обсудила наступающие каникулы, а Гарри рассказал, что предложил друзьям. «Думаешь, они согласятся, Гарри?» «Не знаю, Мия. Я ведь рассказывал, что это опасно, рассказывал, что я пережил, и они вправе отказаться. А зачем ты вообще предложил им ритуал? Чтобы они смогли защититься от дуэта Крам Уизил. К тому же, ритуал увеличивает физические и немного магические данные. К примеру, когда я сражался с драконом, я смог внутренне стать Василиском, не меняя внешность. То есть мои физические данные увеличились, но я не изменился внешне. Так что ритуал поможет нашим друзьям получить те или иные силы и защититься от врагов. А если они не согласятся, то я не буду заставлять и буду думать, как нам еще можно усилиться. Гермиона ничего на это не ответила, лишь взяла Гарри за руку, осторожно касаясь когтей на руке. Она знала, что чтобы узнать существо, с которым у тебя есть связь, нужно специальное зелье, но с учетом того, что оно обладает небольшими галлюциногенными свойствами, она думала, что друзья на это не пойдут. Обычно на это идут анимаги, готовящиеся к превращению. Вот и подошло время отъезда из Хогвартса. Чемпионы, не считая Гарри, оставались в школе, но парня это не беспокоило. На каникулах ничего не произойдет, квиддича не будет, с турниром тоже ничего не связано, так что можно отдохнуть дома и заняться защитой его девушки. Изначально в купе сидели только Гарри и Гермиона, но когда поезд уже был готов отъезжать, дверь в купе открылась, и перед лохматой парочкой предстали их друзья. «Привет, ребят, я уж думал, что вы не собираетесь ехать на каникулы». Четверо друзей парочки молча расселись на сиденьях. Гарри даже начал волноваться, увидев на их лицах усталость, но Невилл начал первым. «Гарри, насчет ритуала, ты уверен в его исходе?» «На 90%. Все зависит от вашего желания и силы, но в последнем варианте, как я уже просчитал, вы все справляетесь. У меня ушло 10 дней, чтобы пройти его, из-за долгих расчетов и проверок. Сейчас, адаптировав его, можно пройти за 5-7 дней, а то и чуть меньше. Мне пришлось проходить его почти полностью в сознании, но теперь это можно сделать, так сказать, гуляя в своем разуме. Мерлин Лонгботтом потер переносицу. «Знаешь, Гарри, вот честно тебе скажу, с момента нашего знакомства многое произошло, и часто кто-то из нас был замешан. Но, несмотря на все, никто из нас не бросит тебя. Ты наш друг, да и мы все к тому же, как одна семья, поэтому мы согласны пройти ритуал». Внимательно осмотрев всех своих друзей, увидев в их глазах решимость, Гарри не мог не улыбнуться. Знал бы он, с кем хочет пройти ритуал его семья. Дом в Годриковой лощине. Каникулы. Подвал. Гарри тихонько матерился. Он не знал, что его друзья подложат ему такую свинью. Узнав, с кем они могут объединиться, парню пришлось срочно адаптировать ритуал под каждого индивидуально, и только подробное описание оного в свитках Салазара помогло ему быстро это сделать. Друзей он решил отправлять на ритуал по очереди, с периодичностью в сутки, подготовив в подвале отдельные помещения. Первой на ритуал пошла Гермиона, так как она не захотела превращаться ни в кого другого, кроме как в змею. А так как Виса была рядом, то это позволило все быстро сделать. Правда, пришлось выслушивать от Василиска ворчание, мол, она после первого раза месяц в себя приходила, а тут снова оно. Едва невеста провалилась в подсознание, Гарри отправился на ночную аллею к браконьеру и продавцу запретных ингредиентов. Почему? Да из-за списка друзей, Мордрит и Моргана их подери, только Невилл был более благоразумен. Спустя 5 часов, вернувшись, наконец, домой, он начал подготавливать к прохождению Невилла. Братец оказался на редкость спокоен к своему выбору, и решил стать медведем. Поттер Эванс минут 10 смеялся, пока не признал, что Невилл реально похож на медведя, особенно вспоминая, как он на радостях его в объятиях стиснул, узнав о выздоровлении родителей. Да и вдобавок к этому, Нев был единственным, кто мог пройти ритуал с немагическим существом, благодаря своему высокому контролю. А желание посмотреть на братца, когда он станет медведем, было уже непреодолимым. Так что уже на следующие сутки, притащив в подвал медведя, и не спрашивайте, как Гарри это сделал, он сам был в шоке, что нашел в лесу этого бурого гада, и отделался только царапинами. Невилл отправился покорять свое «я». После Невилла была Сьюзен. Странно, но девочка даже не дрожала, но Поттер Эвансу пришлось отвернуться, чтобы не смотреть на раздевающуюся подругу. Получать от медведя ему не хотелось, да и желания подглядывать не было. А вот когда Ханна и Луна укрыли подругу, Гарри приступил. Так как Сьюзен нашла свою близость с грифонами, Гарри думал, что ему придется помучиться, хотя незаконные части тела этого существа было найти не очень тяжело. Так он вначале думал. Луна и Ханна, как оказалось, решили выделиться по полной программе. Их животными оказались Саламандра и Феникс, и вот тут приходилось выворачиваться по полной программе, да и денег на нужные вещи пришлось выложить немалые. Правда, друзьям он ничего об этом не сказал. Наконец, все были погружены в ритуал, и Гарри расслабленно развалился на полу. Он бы с радостью лег спать, но нужно периодически следить за друзьями, несмотря на помощь Добби. Было еще одно, о чем Гарри не сказал друзьям, всем в ритуал, кроме Гермионы, он добавлял несколько капелек крови. Зачем? Таким образом, он укрепил несколько участков сознания, чтобы им было легче найти обратный путь при окончании всего, ведь он до сих пор помнил, как тяжело было держаться за свое «я». Этот способ разработал сам Салазар. Когда ритуал проходил Годрик, ему ритуал дался тяжелее всего, так как в ментальной магии он был не слишком силен. Ему больше по душе было прямое нападение, наобум, не раздумывая, вот он чуть и не расстался со своим разумом, если бы не помощь его двоюродного брата Слизерина. Вот и сейчас, лежа на полу, Гарри восхищался Салазаром и подсчитывал, как скоро очнется Гермиона и насколько голодны все будут. В том, что она справится без его крови, он был уверен, но ошибся в том, что она будет первой пробудившейся. Первым в себя пришел Невилл, спустя 2,5 дня после начала. Гарри чуть богу душу не отдал, когда его разбудил изменившийся Лонгботтом. Парень стал выше, внушительнее, цвет глаз стал глубже, и изредка сверкали, словно маленькие огоньки. Смотря на него со стороны, он реально напоминал чем-то медведя. «Гарри», голос парня был слегка охрипшим от долгого молчания, «есть что попить, у меня в горле пересохло». «Может, меда хочешь?» — хмыкнул парень, успокоившись. «Могу организовать, очень смешно, но я бы не отказался хотя бы от воды. Сейчас все сделаю, но может, сначала оденешься?» «Ты уж извини, братец, но я уже обручен, да и все-таки меня женские формы привлекают». А, Невилла смотрел себя и понял, что был не одет. Ему только сейчас вспомнилось, что для ритуала пришлось раздеться, чтобы ему все не разорвать, да и при трансформации, когда тело меняется, одежда может повредиться. Поэтому пришлось быстро идти, точнее прихрамывать, за одеждой. Когда он вернулся, Гарри хлопнул в ладоши, и тут же в руках обоих рейвенкловцев появилась по бутылке сливочного пива. Лангбаттом, прижавшись к стене, медленно сполз на пол, устало выдохнув. «Ну как ты, братец? По мне словно ученики Хогвартса пробежали, торопясь на завтрак. Я весь разбит, но в то же время чувствую себя иначе, словно очистился. Помнишь, что говорил мистер Баут? Ритуал подразумевает близкое нахождение перед чертой смерти, так что да, думаю, когда бледная леди так близка, само ее присутствие отпускает все грехи с души. Наверное, поэтому ты так себя чувствуешь. Наверное, юный медведь отпил глоток напитка. Кстати, а когда ты собирался сказать, что использовал свою кровь? Гарри едва не подавился сливочным пивом. Откуда ты? Братец, я все-таки наследник древнего рода, усмехнулся парень. К тому же, когда родители пришли в себя, они начали учить меня такому, что Хогвартс нервно стоит в сторонке. Различные обряды, магические силы, заклинания и тому подобное. Да и я чувствовал, что меня кто-то направляет и не дает упасть. КХМ, ну это, да все нормально, я понимаю, что ты за нас волновался. Кстати, спасибо, думаю, без тебя я гораздо дольше приходил бы в сознание. Да, как думаешь, кто будет следующим? Никто из парней так и не угадал. После Невилла в себя пришла Сьюзен, девушке явно тяжело дался ритуал, потому что в течение следующих нескольких часов она не могла толком встать. Ее пробуждение парни видели через ширму, и на фразу Гарри, что надо бы пойти, побыть с ней рядом и помочь, Лангбаттом покраснел хуже помидора, так что пришлось этого медведя едва ли не заталкивать внутрь, со словами «Иди уже, только дай ей вначале в себя прийти, Топтыга, а потом поднимайтесь наверх, я вам комнату подготовил, где можно в себя прийти». Пока остальные приходили в себя, в гости к Гарри наведался взволнованный Драко. Как оказалось, он не мог связаться с Луной через сквозное зеркало и ощущал, что с ней что-то произошло. Так как что-то прятать от эмпата было бессмысленно, пришлось ему все рассказать. «Вы тут совсем с ума сошли», — устало произнес Драко, падая в кресло. «Такое проводить ладно ты, у тебя иногда пропадает инстинкт самосохранения, но остальные, мне надо к Луне». Видя, как резко поднялся слизеринец, Гарри едва успел его остановить, объяснив, что сейчас внизу Невилла и Сьюзен, и им лучше не мешать. Через полчаса они услышали шаги на второй этаж, что означает, что парочка покинула подвал. Еще спустя час появился Добби, сказав, что очнулась Луна, и вот тут удержать Драко не удалось. Когда Гарри спустился вниз, то увидел смущенного слизеринца, лицо которого пылало похлеще, чем у Невилла, что сразу сказала ему о многом. «Ну как, Драко? А, что? А, это я ну не знал ведь и почему ты ничего не сказал? Да будет тебе, Драко», — хмыкнул ворон. «Зато теперь ты, как порядочный парень, обязан на ней жениться». «Хорошо, что я сразу к Луне попал», — смущенно пробормотал змей. «Боюсь представить, что было бы, если попал не туда. Было бы плохо, Драко. Кстати, как там Луна?» «Я в порядке», — раздался голос девушки, которая вышла из-за ширмы, уже одетая. Внешне Лавгуд почти не изменилась, только лишь глаза, зрачки которой стали золотистыми, а в волосах появились огненные пряди. Девушка слегка потянулась, на секунду потеряв контроль над своей магией, отчего вокруг нее закружилась легкая огненная аура. Гарри, не ожидавший такого, чуть отошел, Драко тоже, но по другой причине. Восхищение на лице слизеринца не увидел бы только полный дурак. «Драко, ты в порядке?» — хлопнул того по плечу Гарри. «А, да, ага, в порядке. Луна, ты как себя чувствуешь?» «Очень хорошо, по-новому. Чувствую себя другой, но в то же время собой. А что, я плохо выгляжу?» «Нет, наоборот», — воскликнул Малфой, шагнув к девушке, поцеловав протянутую руку. «Ты как всегда прекрасна, Луна. Я у меня нет слов». Лавгуд тихо рассмеялась, с нежностью посмотрев на Драко. Гарри, закатив глаза, легонько ткнул друга локтем, выводя того из ступора. «Можете отправляться, я же вижу, что тебе хочется побыть с ней наедине». Драко кивнул, не отводя взгляда от своей девушки, но в мысленной связи слизеринец успел сказать: «Позже все расскажешь, как скажешь, только не наседай на Луну с разговорами сразу, пусть пару часов в себя придет». Остались только Ханна и Гермиона. Так как Сьюзен уже была в сознании и пришла в себя, она согласилась приглядеть за подругой, но нервы все равно его не оставляли. Виса, как и Невилл, успокаивали его, мол, все будет хорошо, но это ни капли его не успокаивало. Радовало, что и никаких отторжений не было, что обновленный и слегка ускоренный ритуал проходил на ура. Друзья проходили все этапы, которые проходил и Гарри, но будучи вне сознания, не испытывая изменения тела осознанно, и возвращались к нормальному состоянию перед пробуждением. Лангботтом как-то поинтересовался, почему он так быстро закончил, по сравнению с остальными. «Из-за твоего контроля, Нев. Помнишь, я рассказывал, что он у тебя самый высокий? Так вот, это тебе помогло не только связать себя с немагическим существом, но и быстрее пройти трансформацию. Да и вообще, как я вижу, вы все проходите ритуал гораздо быстрее меня. Я на 10 дней вообще застрял, когда этим занимался». Разговор состоялся в тот момент, когда Гарри, Сьюзен и Невилл решили немного передохнуть, усевшись на полу в подвале. Добби принес всем троим сливочного пива и сэндвичи. Невилл и Сьюзен в основном ели, так как после ритуала обновленный организм требовал восстановить те запасы, которые он потратил, да и отказываться парочка не собиралась. Добби просто потрясающе готовит даже обыкновенные сэндвичи. «Фух, я наелся», — с чувством произнес Невилл, развалившись на полу. «Не думал, что смогу столько съесть». «Это нормально, братец. Медведям надо жирка набирать к зиме, так что кушай и расти. В области живота». Сьюзен тихо хихикнула на эту фразу, посмотрев на слегка смущенного Невилла. «Гарри, ты меня теперь всегда будешь медведем подкалывать?» «Нет, конечно. Ну, если только иногда. Ты сейчас очень похож на небольшого медведя, Нев, поэтому очень тяжело удержаться». «Засранец ты, Гарри. Вначале накормил так, что даже вставать неохота, а теперь подкалываешь. Мародер. Сам такой же. Мы с тобой два мародера. Точнее, три. Из тех, кто сейчас находится в сознании. Волнуешься?» — спросила Сьюзен. «И да и нет. Сью, я беспокоился и беспокоюсь за каждого из вас, так как вы моя семья, но в то же время уверен, что можете справиться с проблемами. Каждому из нас грозит та или иная опасность, но теперь хуже всего приходится нам с тобой, Сью». «Почему именно вам?» — тут же поднялся Невилл, забеспокоившись. «Потому что мы с Гарри последние в своих родах, Невилл», — грустно улыбнулась девушка. «Да, у меня есть тетя, но фактически род Поттер и род Боунс почти угасающие рода. А если что-то случится, то мы станем исчезнувшими. Ну, меня с большей вероятностью можно отнести к угасающим, Сью. Да и не только меня. Не забывай, что Сириус тоже последний вроде Блэк. Правда, вряд ли найдется такой идиот, который захочет прямо сказать моему крестному, что его семья скоро канет в небытие. Могилку его найдут не скоро. О, кажется, просыпаются». Когда до конца каникул оставалось чуть больше 2 суток, Ханна и Гермиона одновременно очнулись. Сьюзен бегом отправилась к Ханне, Невилл за ней, но тут же затормозил, поймав взгляд девушки. Поэтому, тихонько пробурчав, что он пошел за одеждой, Лангботтом смущенно убежал наверх. Поттер Эванс сразу же рванул к своей невесте, которая уже села, и внимательно осматривал ее. Для неподготовленного человека нельзя было заметить, что она изменилась, но Гарри видел, что это не так. В девушке появились едва заметные змеиные черты, а коснувшись ее, Гарри отметил небольшую шероховатость кожи, какая была у него самого. Почувствовав прикосновение, Гермиона открыла глаза и посмотрела на Гарри. Она смотрела на него змеиными глазами, словно всматриваясь не просто на его лицо, а на его сущность. Да и сам Гарри, перейдя на такое же зрение, невольно облизнулся. Не зная почему, но в этом зрении Гермиона ощущалась совсем по-другому, еще ближе и соблазнительнее. «Доброе утро, любимый. Ты выглядишь очень соблазнительно», — тихо проговорила Гермиона, рассматривая своего жениха. «Доброе, родная. Не могу не согласиться, но ты тоже очень соблазнительна», — прошептал Гарри, накинув на плечи девушки мантию. «Я уже беспокоиться начал, ждал, когда ты проснешься. А давно я?» «До конца каникул чуть больше 2 дней, ты дольше всех находилась вне сознания, и только сейчас проснулась, вместе с Ханной». Гермиона недолго обдумывала это, прежде чем ее отвлек собственный желудок, который громко заурчал, заставляя Гарри улыбнуться и заговорить, точнее зашипеть, на Парселтанге. «Как насчет того, чтобы поохотиться вместе со мной? Помнится, ты как-то говорила, что хотела бы на это посмотреть, так что теперь ты можешь не только посмотреть, но и поучаствовать». От слов об охоте, желудок девушки еще сильнее заурчал, заставляя ее облизнуться и чуть заерзать на месте. «Тогда чего мы ждем?» Также зашипела Гермиона на Парселтанге, пытаясь встать. «Идем». Не давая любимой подняться, Гарри взял ее на руки и понес к подземному выходу из подвала в лес, на ходу крикнув Невиллу, что они ненадолго уходят. А через 10 минут, которые потребовались Гарри на некоторые объяснения, в лес из подземного хода выползли две большие змеи. Пока Гарри и Гермиона охотились, парень никак не мог отвести взгляд от вида своей невесты. Если форма Гарри была похожа на Вису и при первой трансформации он достигал 4 метров, то внешний вид девушки был уникальным, одни только каштановые чешуйки, образующие герб рода Поттерчего стоят, и глаза в этой форме были змеиные, тогда как Гарри научился делать это спустя несколько месяцев. Сам Поттер Эванс был не голоден, в основном он наблюдал за своей второй половинкой, а через полчаса он вообще вернулся в человеческую форму. Причина была проста: если он очень долго проведет в форме Василиска, то его рука вновь вернется в обычное состояние, а он еще не был готов от этого отказываться. Спустя 3,5 часа после отправления на охоту, парочка вернулась в подвал, по пути одевшись. Гермиона ходила со счастливым выражением лица, изредка потягиваясь, причем делая это так, что у Гарри слегка мутнел рассудок от такого вида своей невесты. Также, парочка успела увидеть трансформацию Невилла. Ну как трансформацию, они просто пришли в подвал и увидели лежащего на полу бурого медведя, ловящего кайф от того, что его голову чесала сидящая рядом Сьюзен, улыбаясь так, словно рядом с ней котенок, а не медведь. Дайтоптега явно лучился радостью и как-то лениво приоткрыл глаза, смотря на прибывших, даже не поднимая головы. Последний день каникул мужской коллектив решил отметить отдельно от девушек, устроив, так сказать, мальчишник. Если говорить точнее, то девушки, с помощью несравненного Добби, просто решили сделать праздничный ужин, поэтому мальчишек ненавязчиво послали прогуляться. К Гарри и Невиллу присоединился, не по своей воле, Драко. Не по своей воле, потому что вороны, прибыв в Малфой Мэннер, просто взяли под руки друга и утащили из дома к Макглам. Как бы слизеринец не отбивался, у него не получилось вырваться из хватки друзей, причем удивление, которое испытал Малфой, почуяв хватку Невилла, проскочило на его лице очень ясно, а эмоции и мысли друзей заставляли его слегка вздрагивать. На самом деле ничего страшного не произошло. Парни немного погуляли, Гарри рассказал Драко, что они делали на самом деле, а Невилл даже показал свою новую форму, правда, пришлось отходить в лес, чтобы Макглы не видели. Слизеринец настолько устал удивляться, что его хватило только на то, чтобы хлопнуть себя по лбу, и появление рядом с медведем Василиска он воспринял почти спокойно. Но это не помешало ему потом договориться с Гарри о том, что летом он тоже пройдет через ритуал. Отходить от друзей парню не очень-то хотелось, да и трансформация лишней не будет. Перед возвращением в дом Гарри, Драко рассказал о разговоре с отцом, который, узнав, что его сын стал эмпатом, едва ли не лучился гордостью и счастьем. Оно и понятно, его сын получил родовой дар, которого был лишен весь род, что показывает его силу, а в будущем это известие даст Драко мощный толчок в политике, а в ДМП его вообще могут с руками оторвать, ведь эмпату практически невозможно соврать. А в бою эмпат, если ему хватит сил, может успокоить самого сумасшедшего мага. Драко, а почему сейчас это никому не известно? Я думал, что твой отец захочет, чтобы все об этом узнали. Пока что слишком рано, Невилл. Мои силы только появились и еще развиваются, а если сейчас все узнают об этом, то многие захотят от меня избавиться, или эту силу заполучить. Заполучить? Именно. Способов множество, самые основные – зелья. Либо кто-то из самых прытких отцов захочет положить под меня свою дочку. Могут даже сделать так, что создадут компрометирующую меня ситуацию, тогда другого выбора и не будет. Что же раньше такого не сделали? Все-таки, твоя семья имеет огромное влияние, и грех не попытаться заполучить себе хотя бы часть. А кто сказал, что этого не пытались сделать? Хмыкнул слизеринец. Например, моего отца еще в школе пытались приворожить, Вот только отец был немного параноиком, школьного ничего не ел, все вещи проверял на зелья, чары и посторонние руны. К тому же, там он познакомился с моей мамой, и на шестом курсе они заключили помолвку, что должно было отвадить некоторых дам от него. Как понимаешь, вначале не сильно помогло, зато, когда стало известно, с кем у моего отца помолвка, почти все перестали приставать. Сам понимаешь, немногие захотят связываться с Блэками и Малфоями одновременно. А ты сейчас повторяешь путь Люциуса, добавил Гарри. Как он встретил будущую жену в Хогвартсе, так и ты уже нашел свою вторую половину в школе. Только вот, немножко ему проигрываешь, потому что у нас скоро четвертый курс заканчивается, а ты так и не сделал предложение Луне. Ты сдурел, что ли? Малфой чуть не споткнулся, услышав эту фразу. Мы же недавно только встречаться начали. Мордрит и Моргана, Поттер, хватит меня подкалывать. Это вы с Гермионой уже с первого дня как пара ходили. Извини, не удержался. Но я ведь не говорю тебе, что вам надо прямо сейчас жениться. Просто не забывай, что когда все увидели ваши отношения, многим это не понравилось. Конечно, вряд ли кто наедет на одного из альбионцев, но все-таки можно заключить помолвку, в сумме получится такая защита, что у большинства отобьет любые попытки насолить вам двоим. Ладно, хватит меня уже подталкивать. Пойдем назад, а то наши дамы уже наверняка закончили. Драко как в воду глядел. Едва они вернулись в Годриковую лощину, как навстречу выбежали девушки, затаскивая парней на кухню. У всех троих челюсти на пол упали от количества съестного, но лишь со стороны Невилла раздался легкий рык, а в глазах проявился голодный блеск. Голод, появившийся после ритуала, еще не прошел. Ну ничего, скоро они вернутся в Хогвартс, где будут кормить на убой, там все и отъедятся. Если только после сегодняшнего ужина они смогут встать с кровати. Как оказалось, встать после ужина смогли все, хотя девушки и Добби явно очень старались накормить всех по полной программе, несмотря на огромный голод пятерых из семерых присутствующих в доме людей. Причина была в обмене веществ, который увеличился после ритуала, так как звери и человек, став одним целым, пытаются перетянуть одеяло друг на друга. Гарри иной раз морщился, вспоминая, сколько он слопал после своей первой трансформации, и питался он отнюдь не нормальной едой, а пойманными животными. Бррр, сам по себе день не предрекал ничего нового. Альбионцы позавтракали, перенеслись на вокзал и спокойно уселись на поезд. Ну как спокойно, те ученики, что на каникулы отправлялись домой, встретили альбионцев на перроне и часть из них уронили челюсти на пол, рассматривая их. Часть парней слюной извелось, когда они увидели Луну, Ханну и Сьюзен. Гермиону также не обошли стороной, но хватало одного взгляда от Гарри, чтобы парни шарахались в сторону, да и девушка умудрялась копировать взгляд своего парня, отбивая у остальных охоту смотреть. А вот новый вид Невилла заставил нескольких девушек смотреть ему вслед с такими влюбленными взглядами, что Лонгботтом жалобно застонал, представив, сколько ему придется бегать по школе от новых поклонниц. Самое непонятное случилось вечером, когда поезд, наконец, приехал. Добравшись в каретах от Хагсмида до Хогвартса, альбионцы уже собрались было пройти через двери внутрь, как почувствовали пришедшую в движение энергию. Все, кроме Драко, оказались едва не сбитыми с ног, словно в них ударило что-то тяжелое. «Ребят, что с вами?» – спросил Малфой, почувствовав эмоции друзей, в которых в основном царило удивление. «Мы в порядке?» – подал голос Гарри. «Но замок он словно проверил нас и принял», – добавила Луна, которая от энергетического удара была чуть растрепана. «Это из-за ритуала, возможно, но почему я не испытал подобного, когда прошел его сам?» – тихо прошептал Гарри, когда заметил, что некоторые ученики стали на них смотреть. «Наверное, потому что ты делал это в школе, но что это было?» Со стороны, где стояла Ханна, раздался тихий вздох. Обернувшись к ней, друзья увидели, как ее глаза словно загорелись, пока она осматривала всех. «Хогвартс», — произнесла Эббот, — «он принял нас за своих создателей. Быть такого не может. Ханна, ты в этом уверена?» «Да, Сью, я вижу магические плетения лучше, чем было раньше. Магия Хогвартса словно обвила нас и вплелась в ауру. Замок сейчас похож на домашнего зверька, который долго спал и ждал своего хозяина». На лице девушки появилась немного пугающая улыбка, которой она ни разу так не улыбалась. «И хозяева теперь вернулись домой, только директор этого еще не знает». «Все у вас не как у нормальных людей», – пробормотал Драко, хлопнув себя по лбу ладонью. «Идем в школу, реинкарнация основателей, Мордрида и Моргана на вас нет, на нас уже все смотрят. Возмездие. Чем занят, Гарри? О, это ты, Нев. Да так, размышляю. А ты как, не устал бегать? Не говори мне об этом. Если раньше было просто напряжно, то теперь, после каникул стало тяжелее убегать от девушек, сейчас они словно перешли на новый уровень. Особенно меня напрягают письма, я конверты даже в руки брать боюсь, кто знает, что будет внутри». Гарри негромко рассмеялся, крутя между пальцами ручку. После каникул на Невилла устроили настоящую охоту, впрочем, страдал от этой охоты не только он. Также пристальное внимание было направлено на Луну и Ханну, и если к первой приставать не собирались, а где найдутся идиоты, которые пристанут к девушке парня, у которого отец заместитель министра, то вот Ханна оказалась под прицелом. Ненадолго, конечно, не прошло и недели, как в больничное крыло из-за драки попало четверо парней. Главным зачинщиком оказался Терребут. Причиной драки, как ни странно, оказалась именно Ханна, не прямым участием, конечно. И нет, Ханна никак драку не провоцировала, просто ворон оказался немного не сдержанным и набросился на тройку шестикурсников, которые стояли возле мисс Саббат. Самой девушке такое внимание от этих парней явно не нравилось, и как итог, два выбитых зуба у одного, подбитый глаз у второго и побитый ворон четверокурсник. Не слишком сильно, но чувствительно. «Ты мне так и не сказал, чем занят и о чем размышляешь? О дуэте Крам Уизли. От них надо избавляться, но если с Уизли у меня уже есть примерный план, то вот Виктор. Если бы он не был всемирно известным, то можно было бы просто его прикончить и представить это как несчастный случай. Да, а как назло, Крам известен не только у нас, но и во всем мире. Если ты его просто убьешь, даже если тебя никто не заметит, то начнутся проверки, сюда понаедут не только журналисты, но и авроры. Причем не только наши. А зная, какими они могут быть дотошными, они могут найти доказательства. И что будем делать? Ну, предлагаю сейчас сходить и навестить Терри, а потом мне нужно прогуляться и кое с кем встретиться. Дай угадаю, этот кто-то поможет тебе разобраться с Уизли, я прав? Гарри только лишь улыбнулся, давая Невиллу понять, что он прав в своих предположениях. Ну, а то, что он не сообщил никому о том, с кем будет общаться, так это уже не впервой. К тому же, когда придет время, он все равно всем им расскажет. Эй, Терри, привет, как ты тут? О, привет, ребята, улыбнулся Рейвенклавец, удобнее усевшись на койке. Да нормально все со мной, а у вас как дела? Да мы-то хорошо, а вот как ты умудрился так влипнуть? Лезть один, против троих шестикурсников, с каких пор ты стал гриффиндорцем? Да понимаю я, что поступил глупо, сам не знаю, что на меня нашло. Ребят, а вы чего улыбаетесь? Смотря на то, как на лицах Гарри и Невилла медленно появлялась улыбка, Терребут не мог не начать нервничать. А зная этих двоих, в конце концов, он уже четвертый год проводит с ними в одной комнате. Ему внезапно захотелось оказаться где угодно, но лишь бы не здесь. А вот мы прекрасно понимаем, почему ты так поступил. Итак, когда ты признаешься, в чем, не понял Рейвенклавец. Как это в чем? Ты влюбился, парень? Таптерри несколько секунд смотрел на Лангбаттома, словно увидел Мерлина во плоти. В его глазах медленно начало проявляться понимание фразы, а сам парень медленно начал краснеть. «Невилл, ты что несешь? Как это что? Вижу то, что находится прямо перед глазами. Ты пригласил Ханну на бал, увязался за ней, когда она с Эсью отправилась на расследование по поводу Ремуса, начал перечислять Гарри, и вообще, мы не слепые, и видим, как ты на нее смотришь. Одна только вчерашняя драка чего стоила? Ничего я не смотрю на нее. То есть смотрю, то есть мы же часто на уроках все пересекаемся. Чего тут такого? Да нет, ничего такого. Если не считать того, что у тебя скоро будет косоглазие. А после каникул у тебя, наверное, глаза только на нее и смотрят. Тер, ты уж прости, но все факты налицо. Ладно, ладно, поймали, вскинул руки Бут. Да, мне нравится Ханна, очень, но не могу же я просто подойти и сказать ей об этом. Почему? Рейвенклавец хлопнул себя по лбу. Может потому, что я буду выглядеть глупо. Подойду к красивой девчонке, которая к тому же не просто состоит в вашей организации, но и является одной из ее основателей. По сравнению с ней, я обычный, невзрачный пацан. Я вообще удивлен, что она согласилась пойти со мной на бал. Невилл явно хотел что-то сказать, когда Гарри легонько ткнул его локтем в бок, останавливая. «Ладно, Тёр, ты давай вылазь отсюда, а то все уроки пропустишь. Когда тебя выпускают? Кстати, мадам Помфри говорит, что уже сегодня вечером могу уходить, так что на ужине точно появлюсь. Вот и замечательно, там и увидимся. Терри, отдыхай. Нев, идем, надо поговорить». Подхватив Невилла под руку, Гарри мигом вывел его из больничного крыла. «Гарри, объяснишь мне, какого Мерлина ты дерешься? Нев, ты же видишь, что он сам не признается. Если мы сейчас попробуем его заставить признаться, то он еще сильнее будет отбиваться. А нет, Гарри, признайся, что ты опять придумал? Да так, кое-что, и ты мне в этом поможешь. Ведь поможешь?» Лонгботтом жалобно вздохнул, тряхнув головой. Впрочем, через несколько секунд он медленно начал улыбаться. «Куда я денусь? Надо же кому-то тебя вытаскивать, если ты снова влипнешь в неприятности. Отлично, тогда я пойду и поговорю с мистером Филчем. Нам понадобится его помощь. А при чем тут наш завхоз? Чтобы Ханна проходила отработку у него. Но у нее нет отработки. Значит, будет. И хоть мне потом достанется от нее, это того стоит. Все равно ведь догадается, кто все сделал. Расходимся, братец». Невилл уже давно понял, что если Гарри за что-то возьмется, то его не остановить. Достаточно посмотреть на то, с каким рвением он занимается своими разработками. Многие бы уже давно забросили работы или позвали кого-то опытного помочь, но нет, он делает все сам. Ну, и иногда обращается к помощи, как сейчас, а отказать ему в помощи, увы, почти невозможно. Лонгботтом не мог понять, как Гарри это удалось, но спустя 3 дня Ханна и правда получила отработку, несерьезную, но ей пришлось идти к мистеру Филчу, после чего Невиллу пришлось выманивать Терри под дезиллюминационным заклинанием. В итоге, спустя 15 минут и много метров его нервов, он сделал то, что хотел. Одна только попытка подкинуть ему письмо, видите ли, от Энтони, чего только Невиллу стоило. И сейчас, пара друзей, под тем же самым заклинанием невидимости, медленно плелась за Терри, который осторожно шел по коридорам. «Гарри, ты понимаешь, что шансы на удачный исход очень малы?» Тихо шипел Невиллу. «Понимаю, но ведь шанс не 0%. Как ты вообще умудрился отправить Ханну на отработку?» «А я не отправлял, я поговорил с профессором Флитвиком и попросил помощь. Теперь мне самому идти на отработки в течение недели». «Тихо, мы подошли». К этому времени Терри уже подошел к двери в кладовку и оглядывался, пытаясь найти Энтони. Шум из кладовки заставил его пойти на поводу у своего любопытства и заглянуть внутрь, а Гарри, словно ожидая этого, затолкнул парня внутрь, закрывая дверь и запирая ее заклинаниями, не забывая про заклинание тишины. «Вот и все», — выдохнул Поттер Эванс, снимая с себя невидимость. «И чем им это поможет?» «Ну, закрыли мы их, и чем это поможет Терри признаться Ханне, особенно сидя в кладовке, пусть и просторной?» «Ну, во-первых, пусть поможет, а во-вторых, не забудь про Добби. С его помощью можно устроить небольшой ужин на двоих, Мерлин». «Гарри, ужин в кладовке не может быть романтичным по определению». Поттер Эванс только усмехнулся на эту фразу. «Нев, по сравнению с кладовкой, в которой я жил 11 лет у родственников, в Хогвартсе одна кладовка лишь чуть меньше нашей комнаты. Будто основатели страдали гигантизмом», — добавил парень очень тихо. «В общем, будем надеяться на то, что Терри все не завалит. Хотя, пусть мы не слишком хорошо его знаем, он парень старательный, умный и явно не упустит сегодняшний вечер. Я надеюсь, Терри Бут не думал, что сегодняшний вечер окончится вот так. День вроде бы прошел обычно. Учеба, обсуждение приближающегося 3-го этапа турнира и попытки выдержать уроки профессоров Симмонс и Снипа. Нет, не то, чтобы его раздражали преподаватели, наоборот, Терри с первого дня проникся к профессору Снипу уважением, хоть его и удивляла манера преподавания. Но во имя Мерлина, когда на 3-м курсе вместо Бинса появилась профессор Симмонс, и за один день проходил урок зельеварения и история магии, все ученики выматывались на полную программу. Раньше ведь все могли поспать на истории, а теперь при попытке уснуть, тебя либо отсылают на отработку, либо снимают 50 баллов. Зато хоть урок стал интересным. Вот и сегодня, после учебного дня, когда подряд шли сдвоенные зелья и история, Терри рухнул в кровать, морально вымотавшись. В комнате он был один. Энтони остался на дополнительных занятиях по трансфигурации. Гарри и Невилл сейчас, наверняка, на собрании своей организации, а с ними точно еще и Ханна. Мысли о девушке заставили парня чуть покраснеть. Он сам понять не мог, что его так в ней привлекает, но факт оставался фактом. Так что слова Невилла отнюдь не являются неправдой. На первых двух курсах он не обращал на нее внимания, то есть обращал, но не как на девушку, а как на однокурсницу. С ней и ее подругой было интересно пообщаться, правда, когда к ним присоединилась Луна, он иногда начинал считать, что зря поступил на факультет умников, потому что таким идиотом, как при разговоре с ней, он себя еще никогда не чувствовал. А вот на третьем курсе он стал замечать, что все чаще и чаще стал бросать на девушку взгляды, далекие от дружеских. Естественно, он вначале решил, что все дело в том, что она, наверное, оделась по-другому, или может прическа другая, но нет, дело было явно не в этом, а как она себя повела на уроке Зати, когда они сражались с Бобгартом. Ханне точно было страшно, но она никак не показывала этого, хотя перед их парой, да и после, многие вздрагивали. Уизли так вообще опозорился на всю школу, а она даже не вздрогнула, хотя было видно, что она слегка напряглась. На четвертом курсе Терри все-таки собрался с духом, пригласил Ханну на балы Мордрит и Моргана, она согласилась. По-дружески, скорее всего, но согласилась. А какой красивой она на балу была. Правда, самое удивление было из-за того, что устроили на выступлении. И нет, он сейчас говорит не о том, что ученики Хогвартса начали петь, хотя и это было удивительно. Нет, он говорит о том, что Гарри, Невилл, Сьюзен, Луна, Ханна и Гермиона создали новую организацию под названием «Сердце Туманного Альбиона». Да и они оказались не единственными, кто в ней состоял, были ребята из других факультетов, не было только ни одного гриффиндорца. Естественно, что все каникулы все говорили только о них, строили догадки, зачем и для чего они создали эту организацию, но немногие обратили внимание на слова Невилла. А ведь если слушать между строк, то можно понять, что министерство явно не содержит их, но в то же время, ребята стоят на стороне нынешней власти. Сразу видно, ребята за свою свободу будут держаться до последнего. Хотел ли сам Терри вступить к ним? Ну, если сказать нет, то это будет ложью, но и навязываться он не любил. К тому же неизвестно, какие у них критерии отбора, может сражаться с кем-то надо. А Ворон не был уверен, что достаточно силен для такого, да и его контроль довольно посредственен. Достаточно вспомнить дуэльный клуб, где он травму получил. Вот в нумерологии он да, он хорош, да и древние руны с зельями ему хорошо даются. После пасхальных каникул, случилось что-то странное. Все создатели Альбиона вернулись в школу, но при этом они как-то изменились. Все, кроме Гарри, больше всех изменился Невилл. Парень и раньше выглядел внушительно, точнее, со второго курса, когда занялся спортом. А вот после каникул парень словно на медведя стал похож, с таким даже связываться не хочется, уделает так, что потом никто не узнает. Луна тоже стала выглядеть по-другому, и дело не только в том, что в волосах появились огненные пряди. Ее глаза тоже изменились, но не в плохую сторону, а совсем наоборот. И пока все смотрели на них, Терри никак не мог оторвать взгляда от Ханны. Он смотрел и не мог понять, что в ней изменилось. А потом он подрался. Ну как подрался, просто и бездумно влетел и попытался врезать шестикурсникам. А те быстро пришли в себя и наваляли уже ему. Правильно сказал Гарри, он повел себя как гриффиндорец, а не рейвенкловец. Вместо того, чтобы с холодной головой все продумать, он на горячую голову влез в логово льва. Терри все это обдумывал, пока валялся в кровати, когда открыл глаза и увидел на тумбочке сложенный листок бумаги. Им оказалось письмо от Энтони, который просил встретиться с ним вечером. Зачем так поздно, не объяснялось. Поэтому за полтора часа до отбоя, Ворон выбрался из гостиной и тихонько начал двигаться к месту назначения. Придя к кладовке, парень озирался по сторонам, не видя Энтони, но услышав звуки из кладовки не смог сдержаться, чтобы не проверить, что там происходит. Но он даже не успел ничего увидеть, как его что-то толкнуло в спину, и заперли за ним дверь. Причем заперли так профессионально, что он мгновенно понял, что это явно был не Энтони. Он парень не глупый, но все-таки таких заклинаний не знает. Терри. От этого голоса по телу парня словно пробежали мурашки, а спина выпрямилась. Мда, он всегда так реагирует на нее. Ха, Ханна, привет, улыбнулся Терри, оборачиваясь. Как дела? Дела хорошо. А что ты тут делаешь? Да вот, прогуливался немного, с Энтони должен был встретиться. Только вот он что-то не пришел, а дверь теперь закрыта. Как это закрыто? Девушка мигом пронеслась мимо парня и дернула ручку двери, а потом саданула по ней кулачком. Вот же, дай мне только выбраться, надеру ему одно место. Кажется, Терри, мы с тобой тут застряли. Застряли? Именно. Гарри, кажется, решил пошутить и запер нас здесь. Вот же засранец. Девушка явно закипала, щеки медленно начали краснеть от гнева, поэтому Терри быстро взял ее за плечи и легонечко тряхнул. «Ханна, успокойся. Думаю, он просто надо мной хотел пошутить и не знал, что ты здесь. Ты же не думаешь, что он нас тут специально вдвоем закрыл?» Увидев, как Ханна медленно начала успокаиваться, Терри понял, что слишком пристально разглядывает ее лицо. Отпустив девушку, парень отошел на шаг назад, смущенно почесав затылок и пытаясь перевести разговор. «А что ты тут, кстати, делала?» «У меня отработка у мистера Филча. Он направил меня в эту кладовку, привести ее в нормальный вид. Вот я этим и занималась. Тут работы достаточно много, давай что ли, помогу тебе, раз нас тут заперли». Вдвоем Терри и Ханна быстро управились с уборкой кладовки. Они могли бы управиться и быстрее, но Ворон то и дело бросал взгляды на девушку, отчего несколько раз он спотыкался и падал вместе с вещами. Как же глупо он себя чувствовал в эти моменты. Закончив и осмотревшись, Терри внезапно понял, что кладовка не такая уж и маленькая, даже наоборот, просторная и даже уютная. «Да», — тихо произнес Ворон, — «надеюсь, мы тут еще немного времени пробудем. Хотя смысл, если тут даже посидеть ни на чем». Не успел он закончить фразу, как в центре появился стол и два стула, один из которых подсек парня под ноги, заставив того сесть. «Стол?» — чуть удивленно произнесла Ханна, смотря на Терри. «И откуда он тут?» Бут не был идиотом. Ему внезапно вспомнился тот разговор с Гарри и Невиллом в больничном крыле, и странный взгляд Поттер Эванса в конце. Сложив это, и то, что он тут его запер, до Терри быстро дошло, что они оба точно знали, что Ханна будет здесь, и чуть было не зарычал от этого. Все было явно подстроено этими двумя, а девушка тем временем ждала ответа. «Да вот решил, раз уж мы тут заперты, то почему бы не присесть отдохнуть?» Решил не теряться Ворон. «Можно еще, конечно, перекусить». И на столе появились закуски и напитки, причем так внезапно, что Терри едва не рухнул со стула. Правда, его более всего удивило то, что на столе оказались свечи, поэтому он упомянул Гарри и Невилла последними словами. Про себя, конечно, и не матерными, но упомянул. «Мда, так как, Ханна, ты не против перекусить, пока нас не выпустит?» «Терри, это ты меня так на свидание приглашаешь?» — улыбнулась мисс Саббат. «Ну, можно сказать, да, если ты не против, конечно. Так получилось, что я совсем не против, Терри. Я с радостью приму твое приглашение на это свидание». От ответа Терри Бут сильно смутился, но все-таки переборол себя, быстро встав со своего места и отставив стул для девушки. «Раз уж так получилось, то он обязательно сегодня расскажет Ханне, что она ему нравится. А после он скажет Гарри и Невиллу спасибо, если перед началом не отделает их за такую подставу». Третий этап турнира медленно приближался, как и конец учебного года. Также наступило затишье в дуэте Крам-Уизли. Парни продолжали злобно зыркать в сторону Поттер Эванса, но он просто не обращал на них внимания. Настоящую ярость в глазах парней Гарри увидел в тот день, когда эти двое все-таки подлили зелье Гермионе. «У меня в кубке постороннее зелье». «Какое именно знаешь?» «С учетом того, как жжется медальон, что-то подобное тому, которым напоили тебя, Гарри. Оно должно поменять мое сознание». «Хе-хе, ну, сейчас оно не сможет этого сделать». «Гарри, ты уверен?» — заволновалась Луна. «Уверен. Салазар сам проверял это на себе и делал пометки. В течение целого года после ритуала на вас не действует никакое зелье, даже яды, кроме самых-самых смертоносных, но вряд ли они смогут достать вытяжку из трупа. В таком случае, даже известность Крама ему не поможет. Правда, минус в том, что и лечебные зелья на вас не подействуют. Так что, чтобы вам не подливали, смело можете пить». Взгляд той двойки, когда Гермиона, как ни в чем не бывало, выпила содержимое кубка, будет долго вспоминаться ребятам. Сам Гарри с трудом сдерживался, чтобы не заржать над ними. Прекрасно зная, что его ждет, Гарри продумал несколько вариантов исхода. По некоторым из них, Том Реддл не должен был возродиться, но от этого плана пришлось отказаться. Во-первых, так он отвлечет Дамблдора от себя, а во-вторых, только таким способом можно будет его полностью уничтожить. Как ему сообщил мистер Крокер, если все крестражи уничтожить прямо сейчас, пока у Тома нет тела, то после возрождения его душа будет снова целостной, и он опять создаст якоря для души. А вот сделают они это потом, и ему придется несладко, вот и пришлось отказываться от таких планов. Параллельно с этими планами, Гарри разрабатывал то, как уничтожить дуэт Крам Уизли. И если с первым он нашел способ, то вот с Рональдом все было не так просто. Он хотел не просто уничтожить его, а сделать так, чтобы он мучился, перед тем, как отойдет в мир иной. Ради такого он решил посоветоваться с тремя людьми. Аластером Грюмом, Сириусом, и тем стариком, который спас его и Гермиону из французского кафе, Джейкобом. Советов было много, но больше всего ему понравилось то, что ему сказал крестный. «Если хочешь заставить врага мучиться перед смертью, то заставь его испытать настоящий ужас. Победи его, обезвредь и сыграй на его страхе». Именно на этом и решил сыграть Гарри, уже зная, что он сделает. Как он связался с Джейкобом? Ну, Добби ведь никто не отменял, поэтому, сказав ему проявить максимальную осторожность, он попросил домовика доставить старику письмо. Пришлось ждать практически месяц, прежде чем ему пришло ответное письмо. Также, Джейкоб писал, что продолжает отвлекать Кэмпбелла, но не уверен, что сможет делать это долго. Максимум, его хватит на 1.5-2 года. Эту новость Гарри передал друзьям, глаза у которых загорелись огнем решимости. Вспоминая тех магов, с которыми лохматая парочка встретилась в кафе, ребята понимали, что хоть они и стали сильнее, но еще недостаточно, чтобы сражаться с ними на равных. Пришлось взяться за тренировки по полной программе, а ведь еще и новички были. Да, в организацию «Сердце Туманного Альбиона» и «Листа» вступили еще двое. Терри Бут и Энтони Гольдштайн. Лицо Терри, когда он к ним подошел, металось между мечтательно радостным и гневно хмурым. В конце концов, собравшись, он вначале высказал все, что о них думал в тот момент, потом поблагодарил, а потом спросил, можно ли присоединиться к ним. Как оказалось, Терри своего все-таки не упустил, и нашел в себе силы, наконец, признаться Ханне, как итог, теперь встречаются. За время того ужина, парень успел не только узнать о ней получше, но и спросить насчет Ста. Чем ближе становился третий этап, тем более нервными становились альбионцы, в особенности Гермиона. В том, что ее жених справится с опасностью, она не сомневалась, но все равно не могла перестать нервничать, вот ее и отвлекали, как могли. «Кстати, а вы заметили, что Бэгмин куда-то пропал?» — спросил Невилл за неделю до третьего этапа. «Заметили, только не придали этому значения. Он же не постоянно должен проводить время в Хогвартсе. Но ведь он должен был разъяснить чемпионам условия третьего этапа. Почему это сделал Крауч? Потому что Бэгмин больше никогда не сможет тут появиться». Все обернулись к Драко, который, как ни в чем не бывало, сидел на стуле в выручай комнате и пил чай. «Что смотрите? Ничего я не делал. Просто мой отец по секрету узнал от министра, что Бэгмин заключил с гоблинами контракт, что в турнире победит Гарри. Только вот он не прочитал 16 пункт 3 параграфа, где говорится, что никто из двух сторон не должен помогать чемпионам, и на этом погорел».